Призыв быть достойным в служении Господу. 2 глава, с 1 по 26 стих. В предыдущей главе 2 послания апостола Павла к Тимофею апостол призывал Тимофея не стыдиться свидетельства Господа. 2 глава этого же послания начинается так. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Первый стих. Апостол называет Тимофея сыном. И, конечно, он здесь имеет в виду духовное сыновство. По сравнению с апостолом Павлом, он был энергичным, способным, но молодым служителем на Неве Божьей. Он мог и испытывал благодать Божью. Есть случаи, когда человек после физической болезни начинает укрепляться физически. Позже этот человек начинает как бы переходить из силы в силу. Здоровье его совершенствуется. Так и в духовной жизни. Апостол призывает Тимофея, испытавшего благодать Божью, укрепляться ею больше и больше. А возможности для этого есть. Читая из послания апостола Павла к Ефесянам, находим весьма поучительные слова. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». 6:10-11. И далее он упоминает все духовное оружие, данное Богом христианину по благодати. Броня праведности, щит веры, шлем спасения, молитва. И в послании к Тимофею апостол Павел призывает молодого работника продолжать укрепляться всеоружием Божьим, данным по благодати Бога. Почему иногда христианин не может отразить стрелы лукавого? Почему иногда не может противостоять в день злой? На это мы имеем два ответа. Или мы знаем о всеоружии Божьем, но не пользуемся им, или мы думаем, что мы уже не дети, растущие духовно, которым нужно это оружие, а считаем себя настолько духовно зрелыми, что нам этого оружия и не надо. Будем помнить, верующий есть дитя Божье, нуждающееся в Божьей благодати, которая может укрепить его. Но есть и другая характеристика верующего. Он не только дитя, нуждающееся в духовном росте и Божьем покровительстве, но он есть и воин Иисуса Христа. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить начальству. Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться. 2 глава, с 3 по 5 стих. Быть хорошим воином советует апостол Тимофею. Страдание есть несение болезненных испытаний, связанных с трудом. Иначе говоря, апостол увещевает Тимофея: «Неси труды благовестия и терпи сопряженные с тем неприятности. Ревнуй, невзирая на них о деле Божьем». Возможно, есть желание быть служителем Божьим и в то же время не испытывать во время этого служения никаких препятствий и затруднений, не переносить страдания. Но таковое невозможно. Если Христос, будучи на земле, испытывал в своем служении противление со стороны мира и страдал, то почему же мы лучше его? Путь воина – это путь страданий. Кроме этого, апостол советует Тимофею, как воину, не связывать себя делами житейскими. Стих 4. Под этим выражением «дела житейские» апостол понимает все житейское – торговля, промыслы, ремесла и всякие сделки. Все это воин Христа должен бросить. Что это значит? А это значит не быть отвлеченным от дела Божьего чем-то другим. То есть, если мы взялись за дело солдата, то делать его так, как следует. Много и очень много есть житейских причин, отвлекающих нас от служения Божьего, даже несмотря на то, что Господь обещал оказать помощь, что и испытывали его ученики. Луки 22:35. Итак, христианин есть воин Христа, переносящий страдания и не связывающий себя с делами житейскими. Интересен будет также для нас стих 5. «Если же кто и подвязается, не увенчается, если незаконно будет подвязаться». Слово «увенчается» говорит нам явно о венце, о какой-то награде. А слово «подвязаться» в оригинале произошло от слова «атлео», то есть «атлет» или «спортсмен». Короче говоря, апостол здесь высказывает интересную мысль, а именно, Тимофей, как и любой другой истинно верующий, является атлетом, бегущим и получающим венец. Этот смысл мы видим, читая 1 Коринфянам 9, 24-25, Филиппийцам 3:14. А из жизни атлетов мы знаем, что для того, чтобы достичь венца или награды, нужно придерживаться строго определенных правил, контролирующих физическое состояние спортсмена. От многого чего он должен отказаться. И много чего он должен выполнить, даже если это ему и не очень нравится. И вот в этом стихе апостол говорит, что христианину, как атлету, сопутствует тогда успех, если он законно подвязается. А что это значит? Одно дело – стремиться и ревновать, а другое дело – правильно стремиться и правильно ревновать о деле Божьем. Бежать не как попало, но со строгой осмотрительностью, ибо дни лукавы. Разумно ведать своими делами. А для этого нам нужна Божья мудрость. На этом духовном поприще верующему нужно бежать, не растрачивая время на нечто постороннее, а дорожа временем. Да будет бег наш все время интенсивный, ибо сказано, будьте постоянны в своем подвязании. Об одном из правил христианского духовного бега апостол говорит так. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 1 Коринфянам 9, 26-27. Служитель Божий, не имея значения, какими дарами он обладает, он не только является воином, спортсменом, но и в своих действиях он должен быть похож и на земледельца, как и читаем. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Стих 6. Труд земледельца — огромный труд, но не напрасный, ибо он пожинает много плодов. Когда служитель Божий, верующий, пожинает эти плоды? В Царстве Божьем? Да. И даже в настоящее время служители, водимые Духом Святым, видят обращение и радуются, что Бог ими пользуется как своими инструментами. Это есть конечно, плод. Но смысл первого плода часто от нас иногда ускальзывает. В то самое время, когда свидетель Господа освящает его истиною неспасенных, он сам в первую очередь освящается, то есть получает плод удовлетворения, радости, ободрения и так далее. Утешая других, сам утешается. Ободряя других, сам становится крепче и сильнее. Назидая другого, сам приобретает и утверждается в назидании, как об этом и говорит апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава с 11 по 12 стих. И наоборот, когда мы молчим, плохо и нам и другим, ибо мы тогда томимся душою, как это и было с Еремией, Еремии 29. Скажите теперь, является ли такое явление плодом, и притом первым для благовестников? Да, так оно и есть. Не благовествуя, христианин прежде всего вредит себе, ибо теряет этот удивительный первый плод.